Рассказ пятый. Секрет Бабетты. Кто-то из великих как-то давно сказал или написал, что кардинальное изменение собственной судьбы – это как поворот оверштаг. В нем главное на курсе левентик не застрять. Тем, кто не читал введение в вальдирскую навигацию за авторством игрока Angry Ocean, а также не является мореходом в реале, так уж и быть объясню. Поворот оверштаг – это когда парусный корабль меняет курс через ветер, и нос его во время поворота направлен некоторое время навстречу ветру. Вот этот курс и называется левентик. Если корабль на нем застрянет, паруса безвольно обвиснут, потеряв силу, и корабль бессильно замрет, не в силах двинуться хоть куда-то. Во время просто перехода между двумя точками с этим справиться не так уж и трудно, просто трудозатратно, но вот в бою... Стать статичной мишенью под вражеским огнем значит практически стопроцентно угробить корабль. Я предавался унылым думам, сидя за столиком в скверике, что находится в конце короткой улицы, что рядом с трактиром, являющимся своеобразным тронным залом местного правителя, пиратского адмирала Дага Дублона. Облюбовал этот столик я по нескольким причинам. Во-первых, на нем вырезана уже потемневшая надпись «Здесь был шепот». Своеобразный знак качества, встречаемый в самых странных местах по всей Вальдире. Во-вторых, здесь подают шикарный гамбон. Не только вкусный, но и дающий неплохие бонусы. И в-третьих, готовит этот гамбон Бабетта. Женщина невероятно объемной души и таких же необъятных пропорций. А причина моего сплина невероятно проста. Я достиг уже 90 уровня и уже совсем скоро должен был решить вопрос со специализацией. Обойдя сегодня доступных на острове старого курильщика учителей, я понял, что ничего интересного от них получить не смогу. Поэтому слегка сдулся и захандрил, практически не обращая внимания на сидящую напротив меня даму. А стоило бы, ибо она тоже явно была в состоянии сплина. «Бабетта, душа моя!» – начал я, сбросив оцепенение. «Что случилось? Тебя кто-то расстроил? Скажи, кто? Я вызову его на дуэль, и уже сегодня ты добавишь его потроха в свой божественный гамбон. Главное, гамбон этим не испортить». Бабетта немного повеселела и трубно хохотнула, откинувшись назад, отчего огромная копна ее волос, уложенная в сложную высокую прическу, заколыхалась, как небоскреб в Сан-Диего во время большого толчка. «Ваши отношения с Бабеттой изменились на плюс один. Текущее значение – 7». Кокетливо поправив прическу, Бабетта кинула на меня лукавый взгляд искоса. Я внутренне ликовал. Наконец-то уровень репутации достиг 7. Значит, можно раскручивать ее на всякие разные так необходимые мне тайны. «Сол, мне очень приятны твои ухаживания». Бабетта томно вздохнула, а я непроизвольно сглотнул. К интимному развитию отношений с ней я не готов. Надо будет как-то отмазываться. «Но пойми, у меня есть суженный, судьбой назначенный, лесным обычаем через ведьмину метелку венчанный». «Ничего себе! Нашелся все-таки и на нее охотник. Интересно, кто такой?» «Ах, я слишком много пью рома и вина». С такими словами Бабетта залпом хлопнула полстакана черного рома со специями. «Не страшно, душа моя. Я налил ей еще. Главное, это с кем пить и знать свою меру». «Скажи мне, добрый Сол», – пробасила она трагическим шепотом, снова приложившись к стакану. «Согласишься ли ты помочь мне в одном деликатном вопросе?» «Я весь внимание». Я подался вперед, демонстрируя свою заинтересованность. Бабетта помялась немного для вида, после чего подняла на меня влажный взгляд воловьих глаз. «Найди моего суженного. Передай ему вот это». Она сняла с шеи цепочку с висящим на ней медальоном. «Скажи ему, что я помню его, и что не держу зла. Он из семьи Витроградаря, что служит дальнему родственнику одного из эльфийских князей. В его поместье на морском побережье Южного леса, что к югу от закатной лагуны». «Внимание! Вам предложено принять задание. Суженный ряженный. Разыщите суженного Бабетты в одном из прибрежных поместьй Южного леса и передайте ему медальон и слова Бабетты. Награда. Повышение репутации с Бабеттой. Доступ к одной из тайн мамы Розы». «Вот оно!» Я слегка подпрыгнул на месте от радости, получив задание, над которым трудился несколько недель, даже поначалу не сообразив, что суженый Бабетты – эльф. Вот так поворот. Ушастый повелся на даму с комплекцией гиппопотама. «Ну, сценаристы, ну вы и заварили кашу!» Оставив два золотых Бабетти не столько в качестве платы за ужин, сколько ради утешения, я отправился в порт. Мне нужно найти некое поместье на берегу протяженностью сотни миль. А значит, пришла пора наведаться в Акальроум, ибо лучшую гильдию картографов Вальдиры можно найти именно там. По крайней мере, в отношении морских карт точно. Набив трюм экзотическими фруктами, купленными тут же на старом курильщике за смешные деньги, я направил волчонка прямым курсом на Акальроум. Пока Легнурф будет опустошать трюм, практически удваивая мой вложенный капитал, я как раз успею смотаться до картографов и приобрести столь необходимые мне сведения. На приеме в гильдии в этот раз сидел мрачный детина с таким количеством шрамов на обнаженных предплечьях, как будто он всю свою жизнь только и делал, что ловил голыми руками сабельные удары. «Чего?» Довольно невежливо пробубнил он, подняв на меня лицо в ответ на требовательное покашливание. «Что нужно?» «Карту, уважаемый!» Сухо, но дипломатично произнес я. «Морскую карту западного побережья Южного леса, к югу от закатной лагуны». Он посмотрел на меня внимательно, чуть дольше требуемого в этой ситуации. Я научился ловить подобные паузы еще в прошлой вальдирской жизни при дворе, когда состоял в команде мастера церемоний. Кто-то считает, что подобные лаги могут быть вызваны программными ошибками или недостаточностью вычислительных мощностей. Но нет, меня не проведешь. При дворе от таких пауз может зависеть должность, положение и даже жизнь. Что-то не так с этим шрамоносцем, точно. «Поселения, маяки, ориентиры, наносить?» Наконец разродился картограф. «Обязательно», — я кивнул. «Города, поселения, усадьбы, хутора. Розы ветров, течения, глубины, мели, рифы», — продолжал уточнять он, уже скрипя пером по странице грозбуха. «Надо же! Такая разбойничья рожа описать умеет». «Нет необходимости», — скрепя сердце, ответил я. «Было бы неплохо, конечно, но финансово я не потяну». 18 золотых и 6 серебряных». Наконец перестал он скрипеть пером и поднял на меня нетерпеливый взгляд. «Терпимая цена. Столько у меня есть». Пересчитывать монеты шрамированный не стал. Сгреб их в ящик, передал мне свиток с картой и сразу же поднялся и вышел, несмотря на ждущего у меня за спиной своей очереди игрока. «Гадство! Опять я во что-то вляпался! Нужно где-то переждать, в надежном месте». В качестве надежного места я выбрал трактир «Трикон и труба», с которого началась моя пиратская история уже много уровней назад. Вроде как воспоминания об этой истории у меня остались неоднозначные, но вот сам трактир вызывает только теплые чувства своей антуражностью и, главное, безопасностью. Здесь меня никто без ведома совета капитанов убивать не будет, так что я уселся на самом видном месте в центре зала под колонной с объявлениями о розыске, заказал себе черного рома со специями, пищащих солений на закуску, подмигнул все еще висящему и истрепавшемуся объявлению о розыске Альбеда Яркова, вытащил книгу «Колесо сомнений», очень рекомендую, написано вроде как неписем, но не оторваться, и принялся за чтение. Впрочем, спокойно почитать мне, конечно же, не дали. «Приветствую, капитан Соловей Свистопрах!» Раздался у меня над головой слегка насмешливый голос. Вроде этот голос все правильно сказал, а нюанс все равно имеется. Я отодвинул книгу и поднял голову, рассчитывая увидеть перед собой кого-то из постоянно задирающих меня прихлебателей капитана Рогата. А таких предостаточно. Но замер удивленный. Игрок-человек. Уровень скрыт. При этом одет как старший офицер пиратского корабля или даже капитан. Ну, то есть все в наличии. Треуголка из дорогой бархатистой кожи, расшитый камзол, под которым, кстати, не видавшая виды белая рубаха, как у меня, а настоящие кружева с принайкалья. Немалых денег стоит. Слегка подведенные чернотой серые глаза, длинные неопрятные локоны из-под треуголки, кустистые брови и отливающая синевой борода. И выставленный на всеобщее обозрение клановый значок. Злая, тощая белая мышь, стоящая на задних лапах, сжимающая в передних копье и меч. «Привет и тебе!» Я присмотрелся внимательнее. «Бармалей синебород, коли не шутишь!» «Капитан!» Поднял он указательный палец вверх. «Капитан Бармалей синебород! К твоим услугам, Сол! Присяду!» Это был не вопрос, а утверждение. Бармалей плюхнулся напротив меня на стул. Развалился по-барски и хозяйским движением налил себе в стакан ром из моей бутылки. Наглый засранец. «Одна веселая птичка мне напела», — Бармалей отпил из стакана, «что ты интересовался в гильдии картографов эльфийским побережьем, что к югу от закатной лагуны». «Слушай, хороший ром пьешь. Дорогой?» «Дорогой», — ровно произнес я, размышляя об актуальных способах укорачивания языка метра на полтора кое-кому в окольромской гильдии картографов. «С тебя серебрушка». «Сочтемся». Он прихлебнул снова. «Имею к тебе деловое предложение. Как капитан к капитану. Лови описание задания». Динькнуло входящее сообщение. Я лениво виртуально потянулся к запульсировавшей виртуальной иконке и виртуально ткнул в нее виртуальным пальцем. «Так. Найти эльфийское приморское поместье, тень благословения Вяза. Забрать легендарный лук Громоветвь. При необходимости уничтожить свидетелей. Доложить адмиралу Лиходею. Награды. Стоп. Легендарный лук? Забрать у эльфов легендарный лук? Квестодатель адмирал Лиходей? Нафига пиратскому адмиралу сдался легендарный эльфийский лук? Мы с тобой вроде как резать друг друга должны, а не задания совместно выполнять». Я, в свою очередь, тоже хлебнул рома и забросил в рот пищащее соленье. «Ты ведь из флота Лиходея? Я ничего не путаю». «Адмирала Лиходея». Снова ткнул он пальцем в потолок. «Не путаешь». «Но какой смысл враждовать, если можно постараться ради совместного гешефта? Да? Ну, допустим. Я еще раз пробежался по разделу награды. Мне что с того? Меня повышение репы с Лиходеем не интересует. Адмиралом Лиходеем». Негромко поправил он меня, смотря не особо ласково из-под лобья. «Обожаю капать таким наглым засранцем на нервы». Вот он спохватился, пробормотал что-то вроде «Орумурано», скрипнул под столом сапогами и снова сидит, улыбается и смотрит на меня с превосходством. «Ну так что?» Я демонстративно подвинула обратно к себе книгу и сделал вид, что сейчас начну опять читать. 2000 золотом! Его борода уже смотрела мне в глаза, настолько он задрал голову. 2К за найм тебя, твоего корабля и твоей команды на 2-дневный рейд. Слишком мягко стелишь. Я снова отодвинул книгу и посмотрел на него внимательно. Шлюп с неписями ты наймешь на 2 дня за половину этой суммы, а может быть и дешевле. А мне не нужны неписи. Он потянулся опять к моей бутылке рома, но я отодвинул ее к себе, вызвав у него ухмылку. «Мне нужен не шаблонно мыслящий капитан, команда которого не бросится грабить первый попавшийся сарай, а будет действовать в строгом соответствии с планом, добиваясь поставленной цели. То есть обойти все вкусности, включая погреб с элитным эльфийским бухлом, и надыбать тебе лук? Не знаю почему, но употребление пищащих солений с черным ромом со специями как-то прочищает мозг и позволяет мыслить кристально чисто. По крайней мере, мне». Сказано грубо, нагло, прямолинейно и абсолютно точно. Прямо вот в точку. Он щелчком пальцев подозвал официанта и потребовал повторить для себя мой заказ. «Репу дают за лук». Фраза смешная, но тем не менее. «Мне нужен лук. Остальное, что успеем и сможем забрать, делим пополам. Такой лук явно стоит больше 2 штук золотом». Моя фраза вынудила его поморщиться, но тем не менее ответил он спокойно. «Никто не знает. Никто никогда не слышал про этот лук и не видел его свойств. Так что это лотерея чистой воды. Но предложение остается неизменным. 2000 золотом тебе. Лук мой, остальное пополам. Каков будет твой положительный ответ?» Я задумался на несколько секунд, так, для вида. Решение же для себя я уже давно принял. Мне все равно примерно в эти же широты идти. «Положительным он будет», – проворчал я. «При условии оплаты половины суммы вперед. Когда выходим?» «А через часик и пойдем». Бармалей явно был доволен. «Встречаемся через час на внешнем рейде. Перевод сделаю через банк сейчас же. Я всегда держу свой корабль готовым к срочному выходу, так что ровно через час мой волчонок под одними клеверами и стакселями подошел вплотную к бригантине Лефудр, на которой держал свой флаг синебород. Корабль Бармалея был совсем немного больше моего и отличался практически только парусным вооружением, да еще наличием развитой кормовой надстройки. Лигнур, стоящий рядом со мной на корме возле штурвала, неодобрительно покосился на вымпел адмирала Лиходея, реющий над личным флагом Бармалея, на котором почему-то был изображен силуэт человека в докторском халате с большим красным крестом, лохматая собака у его ног и акула, парящая над водой, едва касаясь ее поверхности нижними плавниками. «Еще одна напасть на мою седую голову!» Басом проворчал шкип, ни к кому вроде не обращаясь, после чего зычно крикнул, обращаясь к нашим соседям. «Эй, Налихудри, вставай к нам в кильватер!» В ответ Слифудры издевательски завыли и затявкали, изображая молодого волка. «Зря я в это ввязался. Ой, зря. Хотя 2000 золотом на дороге не валяются». Шкипу Бармалея был неплох. Он пристроился в кильваторный след волчонка и спокойно пошел за нами следом, держа дистанцию в четверть кабельтова, даже не поставив всех парусов. Понаблюдав за бригантиной четверть часа, я спустился вниз, захватив с собой шкипа, дабы наметить курс. Карта, полученная в гильдии, оказалась хороша, и поместье «Тень благословенного вяза» на нем присутствовало. Изображение местности мелкое, но очень подробное. Удобное расположение для атаки. Поместье находится на небольшом длинном мысе прямо в его середине. Можно высадиться с двух сторон, со стороны моря и стороны материка, и взять противника в клещи. Внезапная атака даст нам преимущество. Может быть, они и не успеют активировать охранные заклинания и ловушки. Картой с Бармалеем я делиться не стал. Сделал скриншот нужного небольшого кусочка с мысом и отправил ему, сопроводив короткими комментариями относительно возможной тактики. «Лучше не придумать. Принято. Я с моря, ты с перешейка». Получил я от него в личном сообщении через пару минут. Через несколько часов после отдыха и славного перекуса в Реале я стоял у правого борта волчонка, наблюдая за высадкой абордажной команды на берег. Несмотря на кажущуюся смертоносность, мои бравые парни похвастаться шириной плеч и развитостью мускулов не могли. Да зачастую и ростом тоже не особо вышли. Ну да. На элитную команду полуорков-головорезов у меня денежек пока не хватает. Зато все эти весомые золотые кругляши заработаны здесь, в Вальдире. Я за реальные деньги вальдирское золото не покупаю, в отличие от некоторых. Точка нашей высадки находилась почти в миле от границы поместья. Вступив в свою очередь на прибрежный песок, я молча махнул рукой, давая команду выдвигаться. До границы поместья добрались быстро и без помех. В опускающихся сумерках я сидел на корточках, скрываясь в густом кустарнике и внимательно наблюдая за диспозицией. Что мы имеем в наличии? Живая ограда высотой чуть больше моего роста. Прямо перед ней, с внешней стороны ограды, растут невысокие деревья. Все тихо и даже патруля нет никакого. Либо мы его просто не заметили. Крадясь так тихо, как только можно, мы заняли позиции прямо перед живой изгородью, ограничивающей территорию поместья с этой стороны. Мои бойцы скрылись от возможного наблюдения из поместья за стволами молодых, но уже кряжестых и охватистых деревьев, растущих слишком уж близко к кустарнику ограды. Странно. С точки зрения безопасности это как минимум неправильно. Вор или убийца могут залезть на ветку и спрыгнуть сразу на территорию. Впрочем, что с них этих эльфов взять? Древолюбы как есть. Что за дерево-то? Может, что-нибудь дорогое? Нет, обычный эльфийский чилирус. Что-то такое я про этот чилирус знаю, но не могу вспомнить. Лавору поднял в небо кулак и резко опустил руку, как будто дернул что-то. Это знак бойцам, что сидим и ждем сигнала. Вот и будем ждать. Что же там про чилирус было? На языке вертится, а вспомнить никак не могу. Вспомнил. Мать! Я приподнялся, повернувшись к Лаворре, и замахал руками, привлекая его внимание. Но в этот самый момент на дальней стороне поместья грохнул сдвоенный взрыв. Полыхнуло пламя, и раздались вопли идущих в атаку пиратов Слафудр. Буквально через долю секунды по скрывающим нас деревьям пронесся легкий ветерок, принесший едва слышное слово на певучем эльфийском языке, и стволы чилирусов заскрипели, ветви закачались, а корни заворочились, выдергивая стволы из земли. «Энты!» Завопил я, уже не скрываясь. «Это молодые энты! Топоры на изготовку! Кто-нибудь, дайте огня!» Чилирусы являются одним из двух деревьев, из которых проще всего сделать сторожевого энта. Вот что на языке вертелось. Гадство. Деревья, еще не выкопавшись до конца, сменили название. Теперь они стали юными энтами 80-го уровня, с толстым хитбаром и уже вылупившимися на стволе миндалевидными желтыми глазами. Вроде как их немного, всего 6 штук, но для нас это явно серьезная угроза. «Назад!» Вопил Лавор, опятясь и обрубая своим тесаком особо наглые ветки, пытающиеся его хлестать. «Окружаем крайнего и обрубаем ветви!» Правильная тактика. Энты очень медлительны, их проще всего уничтожить по одному. Зажглись факелы и переносимые масляные лампы, добавив окружающей меня картинки драматичности. Больно уж зловеще выглядят извивающиеся корни и сучья в пляшущем свете пламени. «А ну-ка!» Универсальные слова, служащие прелюдией ко многим действиям, как разумным, так и нет. В этот раз я сопроводил ими процесс выхватывания у одного из абордажников масляной лампы и отправления ее в полет в сторону ближайшего энта. Лампа жалобно звякнула, разбиваясь, и масло вспыхнуло, как спичка, разбрасывая капли в разные стороны. Юный энт, полыхая, треща как факел, оставляя за собой след из опаленных скукоженных листьев и тонких веточек, тоненько заскрипел, заверещал и побрел, как мог, в сторону моря. «Не успеет. Сгорит раньше». «Лампу!» – требовательно рявкнул я, протягивая руку в сторону и назад, злясь сам на себя. Нужно было предусмотреть наличие у эльфов растительных стражей. Это же элементарно – и запастись огненными зельями. Так-то они у меня есть, но в аварийном запасе, а он в личном рундуке на волчонке. Ламп всего было 3. Так что 3 древесных стража были выведены из строя достаточно быстро, в то время как команда Лавора заканчивала превращать своего противника в неподвижное полено, сдерживая еще 2 при помощи факелов. Не обошлось без потерь. 3 из абордажников были избавлены от бренности вальдирского бытия агрессивными деревяшками. Многие поранены. «Ну ты где?» – дзынькнуло входящее сообщение от бара. «Юные энты, скоро буду». Ответил я лаконично. «Огнем их жги». Бар решил примерить на себя плащ капитана «Очевидность». «Я ничего не ответил. Разберемся без бородатых». Обездвиженный энд с ампутированными злым железом ветвями и корнями рухнул на землю неподвижным бревном. Еще живое деревянное существо в таком виде может послужить отличным материалом для проведения как минимум 2 очень темных ритуалов. По крайней мере, насколько я знаю. А я в темных материях не особо специалист. Если связаться с кобальдами или с орками темного кряжа, можно неплохо заработать. Собрав волю в кулак и указав разбушевавшемуся хомяку на будку, я 2 резкими движениями вогнал саблю в каждый из янтарных глаз древостража, добив его и получив неплохой кус опыта. Уничтожив 2 оставшихся древостражей, мы наконец-то проникли на территорию поместья, встретившись с поредевшей командой Бармалея у невысокой деревянной ограды, где они, согнувшись в 3 погибели, скрывались от летящих из темноты метких стрел. «Наконец-то!» – недобро зыркнул на меня бар. «Вальс с деревяшками танцевал, что ли? Или румбу-гуа-гуанко?» «Что тут?» Я полностью игнорировал подкол. «Сам виноват. Нужно было вариант древостражей предусмотреть. Кто там стрелы мечет?» «Остатки охраны засели за таким же забором». Он как мог пожал плечами. «Нужно их выкуривать. Обойти с фланга их никак?» – дипломатично предложил я. «Тощий! Тощий! Заводи Кощея им во фланг!» – заорал бар, слегка привстав за забором. «Кощея! Мага, говорю, во фланг им заводи!» «Мага?» – недоуменно спросил я. «Да, а что? А, ты же из этих, как их?» Бар защелкал пальцами, как будто вспоминая забытое слово. «Не из этих я!» Сказал я почти в шутку. «Я гетеросексуал». «Да не, из Магус Дерисор. Магоненавистников. Это только у адмирала Дублона пунктик по поводу магов. Остальные адмиралы их услугами с удовольствием пользуются». За дальним забором сверкнуло, шваркнуло, полыхнуло огнем. Довольный бар выглянул из нашего укрытия и повернулся ко мне, сияя белозубой улыбкой. «Зато у тебя сопротивление к магии повышенное. Вперед, лежебоки! Хватит спать! Сомните уже этих ушастых!» Он перепрыгнул забор и пошел вслед за ломанувшимися вперед с воинственными воплями абордажниками обеих команд, не забыв оглянуться в мою сторону. «И корабли у вас хрен сожжешь! Полезная фича!» Выйдя из укрытия, я тоже пошел в сторону звона мечей, воплей и вспышек магии. Не считая вяло трепыхающихся на траве, объятых пламенем фигур с исчезающим на глазах хитбаром, противников осталось всего двое. Статный эльф с длинными спутанными черными волосами, вооруженный двумя кривыми саблями, и эльфийка-лучница, вся опаленная, выдирающая из тела торчащие в разных местах арбалетные болты. Эльф танцевал саблями, нанося звонкие удары по подставляемым пиратами саблям, высекая красные и голубые искры. Впрочем, не все удары парировались. Часть попадала куда надо. Почему-то в основном по моим бойцам. Конечно, они же сами вперед лезут. Силушку богатырскую продемонстрировать. Я хотел было одернуть бойцов, но не успел. Эльфийского бойца рубанули сразу два абордажных тесака. Он потерял темп, получил еще один удар и, наконец, свалился замертво, выронив сабли. Лучница тоже уже была мертва. Арбалетный болт торчал у нее в глазнице. Этого крита оказалось вполне достаточно для обнуления хитбара. Неудачный бой. Моих бойцов осталось едва ли с десяток во главе с Лавора, в то время как у Бара их почти 20. Надо бы держаться всем вместе и мародерить толпой, мало ли что. Бармалей тем временем влез на какой-то валун, принял пафосную позу и простер руку в моем направлении. Сейчас речь толкнет, не иначе. В стиле дучи, вон и щеки надул, как будто на трубе играть собрался. «Соратники! Бойцы Слифудр!» Бар простер обе руки в моем направлении, набрал в легкие воздуха и гаркнул. «Исполнить приказ 66!» Замершие на мгновение абордажники его команды отвисли буквально через секунду, с воинственным кличем кинувшись на моих оставшихся бойцов, занося оружие для удара. Заревевший белугой Лаворра пропустил было первый удар соперника, но быстро сориентировался и вот уже активно отбивался от атак, одновременно созывая наших бойцов в строй. Я оказался на фланге под атакой сразу трех бойцов Слифудр и обстрелом мага. В первые секунды меня выручила задранная ловкость. Я смог уклониться от всех ударов, пропустить над собой огненный шар и на закуску воткнуть саблю в ногу одного из атакующих. «В дом! Отходим!» Главное, чтобы моя команда не запоздала и было кому отходить. В результате короткого яростного боя, после того, как мы смогли запахнуть створки входной двери и наложить засов, со мной в доме оказалось 7 бойцов разной степени покоцанности и щеголяющий практически полным хитбаром Лаворру. Мой командир абордажной партии, кстати, у меня на глазах зарубил 2 атакующих его бойцов Бармалея, не дав им заблокировать закрывающуюся дверь. Надо бы ему премию выдать. Если мы из этой передряги выпутаемся, конечно. Вот и сейчас он не растерялся. Подчиняясь его приказу, пираты быстро переместились к окнам, закрытым боевыми ставнями с бойницами, и открыли огонь из арбалетов по суетящимся снаружи врагам. Молнией влетев на 2-й этаж дома и аккуратно выглянув между ставен, я смог констатировать 2 факта. Во-первых, атакующие уже откатились от дома, оставив рядом с ним несколько тел своих бойцов, и спрятались зачем смогли от огня арбалетов команды «Волчонка». Во-вторых, за домом пристально наблюдали. Я засек движение за недалекой оградой и сразу же убрал голову из проема, пропустив влетевшую в щель между ставнями стрелу. «Бармалей!» – заорал я, пинком открыв одну из ставней на полную, благоразумно не высовываясь в проем окна. «Что за хрень? Сидиус, ты лопатой копанный!» «Извини, Сол!» К обычному оттенку превосходства в голосе Бара, ответившего откуда-то из темноты, прибавилась нотка веселья. «Дружба дружбой, а денежки, как ты понимаешь, врозь. Выходи, всем проще будет. Будь мужиком. Вот еще». Я на миг высунулся в проем окна и сразу же спрятался обратно, с удовлетворением проводив глазами влетевший в пустой оконный проем сгусток огня и арбалетный болт, и громко уточнил, не высовываясь в этот раз. «Не в том смысле, что мужиком быть, вот еще, а в том смысле, что выходить, вот еще». «Ну да, ну да. Но зачем все усложнять? Сейчас ты только задерживаешь и меня, и себя. Выходи. Я быстренько тебя прикончу, получу с твоего тела нужный мне жетон вражеского капитана и уйду. С жетоном, луком и на 2 кораблях. Фиг тебе, а не волчонок. Может, сам выйдешь? А то мои ребятки заскучали уже. Давай покажись. Будь мужчиной». «Они же меня убьют!» С непередаваемым выражением, как будто донося до меня откровение, являющееся одновременно всем известной и понятной истиной, проорал Бар в ответ. «Нафиг такие игры? Я пробовал, мне не понравилось. Тогда дуэль!» «Вызываю тебя на дуэль, согласно кодексу берегового братства». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Смех Синебородова не был наигранным. «Это какого такого кодекса? Ты чего там, приболел, что ли? Иди парацетамольщику глотни!» «Но попытаться-то стоило!» Пробормотал я, снова быстро выглядывая из окна, после чего провожая взглядом влетевший внутрь стрелу болт и сгусток огня. Повисло тягостное молчание. Ситуация сложилась патовая. «Я не могу выйти. Долбанный маг меня спалит, прежде чем я до него доберусь. Бармалей не может пойти на штурм, так как в нем потеряет большинство своих людей, и их просто может не хватить на два корабля. Впрочем, некоторое преимущество у него есть. Если он зашлет команду на мой шлюп и будет удерживать его 4 часа, и я не восстановлю контроль над волчонком, то корабль потеряю, даже не проиграв абордажной схватки. Нужно срочно что-то придумать». Раздумья мои были прерваны едва слышными распоряжениями Бара. Судя по всему, он отправил часть своих людей на сбор трофеев. «Это хорошо. Значит, у меня есть время передохнуть». Аккуратно отойдя от окна, чтобы не попасть в сектор обстрела с улицы, я прошелся по второму этажу, по пути собирая с полок и из стенных ниш всякие побрякушки, вазочки, книги, а также горшки с цветами. На этаже не было ничего, кроме зала и 2 огромных спален. Шкафы с одеждой в спальнях уже были обчищены удальцами из моей команды. Значит, мне не показалось, и я реально видел эльфийскую женскую ночнушку под рваным кафтаном одного из бойцов. Деревянное изголовье огромной кровати с балдахином в хозяйской спальне было украшено несимметричной резьбой. Нет, не резьбой. Этот кусок дерева вырос таким, со всеми этими завитушками и узорами. Ну да, не будет эльфа сквернять металлическим инструментом живое дерево. Но все-таки. Я подошел и облапал каждый из элементов узора, попробовав на него надавить или повернуть. Сработало. Раздался металлический щелчок, и на гладкой боковой стене спальни проявился контур потайной двери. Навык правильно открывать дверь или крышку сундука приходит с опытом. Подчас очень горьким. У меня такой опыт был. Поэтому я вытащил из мешка запасную саблю, ее не жалко, и аккуратно засунул в щель приоткрывшейся двери, проведя по всей доступной части периметра. С легким тренькающим звуком порвался какой-то волосок или струна, и пространство за дверью заполнилось зеленым дымом, немного проникающим ко мне в комнату через приоткрытую дверь. «Внимание! Вы получили легкое отравление! Используйте заклинание очищения или антидот!» «Не страшно. Через 15 секунд выдохнется». Воровато оглянувшись, нет ли кого из моей команды рядом, я несколько раз применил на себя малое излечение, пока скудный резерв маны не показал дно, и открыл дверь целиком, благоразумно держась в сторонке. Ничего не произошло, так что я открыл дверь до конца и скептически огляделся. Практически пустое помещение, в центре которого стоит манекен, на который надета накидка, сплетенная из живой зеленой травы. По периметру комнаты стояли деревянные клетки, внутри каждой из которой наличествовали мощное деревянное кольцо, привязанное к нему зачарованная плетеная веревка с петлей и деревянная же миска с высохшими остатками какой-то растительной пищи. Прутья у клетей слишком уж редкие, даже пантера пролезет. А вот человек нет. Что-то меня не туда понесло. Разумные в клетках у эльфов? Не может быть такого. Да и зверей они по клеткам не сажают. Вдвойне странно. Решив не ломать голову над загадками деревянных клеток, я обернулся обратно к накидке. Покров отважного друида. Накидка, сплетенная из живых побегов эльфийских трав, скрепленных смолой прибрежных корабельных сосен. Может использоваться вместо плаща. +25 к защите от магического урона. +2 к защите от физического урона. +5 к интеллекту. В случае, если магическая атака вызовет разрушение покрова отважного друида, весь нанесенный вам такой атакой урон обнуляется. Прочность 12 из 18. Изготовлена подмастерьем плетельщика Горгоной Широкосмотрящей. Да на нее плюнуть она развалится. Хотя она ради противостояния одному единственному удару и создавалась. Сомнительная вещь. При тщательном осмотре накидки на ней обнаружился клановый знак Леммингов Хаоса, клана в достаточной степени известного в определенных вальдирских кругах. Я, как ни странно, в эти круги был вхож, по крайней мере, в прошлой своей вальдирской жизни. Беглый внимательный осмотр тайной комнаты принес мне небезынтересные результаты. Этот же клановый знак обнаружился на небольшом вымпеле, висящем на манекене под накидкой, а также на стене, нарисованной желто-коричневой краской растительного происхождения, о чем говорили находящиеся в составе рисунка древесные волокна. Очевидно, хозяев поместья с суицидальными мышами связывают определенные отношения. Зайду-ка я на форум. «Капитан!» Когда я вышел из хозяйской спальни в зал, меня встретил Лаворо, лицо которого излучало целую гамму эмоций. В основном скорбь, злость и талику отчаяния. «Взгляни на рейд!» Через западное окно, благоразумно почти полностью прикрытое ставнями, в свете вальдирских лун было прекрасно видно, как по морской глади скользит до боли знакомый силуэт волчонка, конвоируемого двумя кораблями, в одном из которых я без особого труда узнал Лефудр. Второй корабль был, судя по всему, галеоном, о чем красноречиво говорили его широкие округлые бока, высокие надстройки и отсутствие прямого паруса на бизань-мачте. Волчонок шел не своим ходом, его тянули на буксире. Значит, полного контроля над кораблем у них пока нет. И еще. К Бармалею прибыло подкрепление, о чем красноречиво говорил вымпел адмирала Лиходея над капитанским флагом галеона. «Нужно тянуть время. Мне бы еще день простоять, да ночь продержаться», как говорил один слишком уж сознательный товарищ. «Как так нет?» донесся с улицы до моего слуха нервный рык Бармалея. «Все обыскали как следует». «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Невнятно бубнил кто-то в ответ, тоже зло, но при этом виновато. «Мать!» Что-то хрустнуло, сломавшись, потом треснуло, разбившись, после чего настала недолгая тишина. Как я понимаю, судя по реакции бара, они все обыскали, но лук так и не нашли. Значит, он здесь, в этом доме. Это хорошо. Значит, сжечь дом огнем они не будут. Лук деревяшка сухая, да еще и всякими разными полезными маслами и лаками пропитанная. Сгорит намного раньше самого дома. А вот то, что область поиска они сузили до занимаемого нами дома, это без сомнения плохо. Значит, как только с галеона прибудут абордажники, нас сразу же атакуют. «Бар!» – заорал я в щель между ставнями, благоразумно держась вне сектора обстрела. «Правильно ли я понимаю, что если ты не доставишь Лиходею лук, репу порежут?» Красноречивое молчание было лучше любого ответа. Он меня даже не поправил, когда я адмиральский титул сознательно опустил. Я громко усмехнулся так, чтобы слышно было снаружи. «Лаворо!» – завопил я внутрь дома. «Найди десяток факелов и запали поярче. Как только нас атакуют, поджигай этот сарай. Помирать так с песней». «Сол! Обезьяна ты, сын осла! Не вздумай! Урою!» Рев взбешенного Бармалея был для моих ушей как музыка. Я захохотал было, но осекся. Шум в окружающем поместье лесу однозначно говорил о том, что к бару подходит подкрепление с галеона. «Мать моя великая жрица Ивовы! Их там под сотню, не меньше». Шедший во главе колонны верзила полуорк подошел к забору, за которым прятался от наших арбалетов бар. Рыкнул пару раз, и колонна его бойцов начала шустро разворачиваться в цепь. Их командир громила подождал несколько секунд, потом воздел ятаган к небу и заорал, подавая сигнал к атаке. Могучий рев заполнил, казалось, все пространство между вековыми деревьями. И вдруг внезапно прервался, сменившись хрипом и бульканьем, когда изо рта полуорка вышла стрела с зазубренным наконечником, вошедшая ему в затылок. Из темноты сразу же полетели еще стрелы. Много, десятки. Они вонзались пиратам в головы, пробивали их тела насквозь, ударяя сзади под лопатку и выходя спереди из груди. Десяток длинных тягучих секунд, наполненных свистом белооперенной смерти и предсмертными воплями, и все стихло. Во дворе перед домом остались только похожие на спящих дикобразов утыканные стрелами тела пиратов и несколько коконов игроков. «Соловей! Соловей Свистопрах!» – раздался мелодичный мужской голос из темноты. «Я здесь!» – уже не скрываясь за ставнями, я выглянул из окна. «Договор в силе?» «В силе!» – недовольно ответил мелодичный голос. «Хоть он мне и не по нраву. Который из кораблей твой? Тот, который ведут на буксире?» Ответил я и отправился вниз, собирать своих оставшихся в живых бойцов. Через несколько минут я стоял на берегу моря в окружении последних 7 абордажников команды «Волчонка», надежно прикрытых широкими плечами Лавора от полусотни эльфийских воинов, в дорого выглядящих легких доспехах под предводительством воина-ветерана с молодым лицом и старыми усталыми глазами, того самого обладателя мелодичного голоса. Именно он достал из-под плаща кожаный мешочек и подставил его выстроившимся в очередь воинам. Каждый из них макнул в мешочек острие одной стрелы, после чего отряд выстроился вдоль кромки прибоя лицом к кораблям. Стрелы, уже наложенные на тетивы, излучали приглушенное зеленоватое свечение, как у болотной гнилушки. Теперь главное, чтобы командир отряда выполнил уговор, который я заключил с одним из представителей клана Леминги Хаоса. Ну да, нашел его на форуме и договорился через личку. У них на самом деле с эльфийским придворным, которому принадлежит поместье, какие-то там связи. Зная эльфов, даже не хочу знать, какого характера. Так что все получили прибыль. Мыши-самоубийцы плюс крепи с придворным, а я отряд личной охраны этого придворного, который сейчас готовится помножить на 0 вражеские корабли. Повинуясь взмаху руки командира, 5 стрел взмыли в воздух в сторону моря, на мгновение замерли на вершине траектории и с негромким стуком воткнулись в палубу и борт Лафудр, и так и оставшегося для меня безымянным галеона. 5 секунд ничего не происходило. Потом стрелы начали разгораться знакомым уже гнилушным светом, который стал медленно распространяться волнами в стороны от стрел по доскам палубы и бортов. Свечение набирало яркость достаточно быстро, после чего также быстро, но плавно погасло, приводя древесину в состояние полной негодности. Она крошилась гнилой пыльной трухой, поднимая мутную завесу, быстро скрывающую от нас оба корабля. Через несколько минут налетевший легкий бриз развеял пыльную тучу, предъявив нам шлюп «Волчонок», гордо покачивающийся на легких прибрежных волнах в полном одиночестве. От бригантины и галеона не осталось даже ни одного шпангоута. А где экипажи? Ни одной живой души в воде не было. Превратились в труху вместе с корпусом, без единого звука. Впрочем, может быть, какие-то звуки и были, но они были заглушены торжествующими воплями парусной команды «Волчонка». Я заметил Лигнурва, трогательно машущего мне с кормы небольшим белым платком, и чертыхнулся про себя. Про последние 2 пункта, заключенного через форум джентльменского соглашения, нужно не забыть. Я написал короткое личное сообщение, и через несколько секунд на берегу вспыхнула неяркая вспышка перемещения. «Привет, Сол!» Добродушно оскалился игрок Лигаллас дерзкометкий, внешне почти полностью соответствующий кинематографическому воплощению сына Трандуила. «Рад видеть воочию. Спасибо за наводку. Впрочем, наводка тут вынужденная, как я понимаю». «Не без этого, Леголас, не без этого. Как договаривались. Я выудил у себя из мешка все предметы, собранные в хозяйском доме, до последнего полужухлого цветочка в треснувшем глиняном горшке. И передал эльфу из рук в руки, игнорируя открывшееся окно торга. Хорошо, что не разобрал всю добычу. В этой кучке явно что-то редкое лежит. Вон как эльф счастливо лыбится. Клан Леминги Хаоса выражает тебе свою официальную благодарность и просит в будущем, так не шалить». Широкую белозубую улыбку Лигалласа хотелось зашить суровыми нитками и запечатать каким-нибудь не менее суровым проклятием из разряда ведьмовской магии. Тоже мне нашел шалуна. «Пока, Сол, попутного ветра. И тебе не хворать». Я выжидающе на него уставился и после небольшой паузы решил подстегнуть. «Ну?» «А, да. Яйцеголовые считают, что тебе нужен Настади Малос. Он живет к северу отсюда, в поместье Дивный Мелорн. На своем шлюпе дойдешь за 2 часа. Спасибо, ты сделал мой день». Я фальшиво улыбнулся, хлопнул эльфа по плечу и повернулся в сторону моря, где Лаворра вместе с выжившими уже уперлись ладонями в нос шлюпки, чтобы столкнуть ее с песка на воду. «Сол!» Догнал меня возглас Лигалласа, так и стоящего на песке у меня за спиной и внимательно наблюдающим за процессом нашего отправления. «Почему ты без клана? К нам не хочешь? У нас интересов на море полно. Полную поддержку со стороны руководства клана гарантирую. Обеспечим снарягой и зельями по полной программе. А то видок у тебя бомжеватый слегка». «Нет, спасибо». Я даже не обернулся, только голову повернул слегка. Я как-то привык сам по себе. Тогда, если будут вопросы, я напишу. Поработаем на взаимовыгодной основе. «Конечно, дружище, пиши!» Энергично закричал я в ответ, усаживаясь в шлюпке на банку и одновременно внося его в черный список контактов. «Помогу, чем смогу!» Уже через 5 минут волчонок двинулся с рейда, постепенно прибавляя парусов и наращивая ход. Не очень безопасно, конечно, ходить вдоль эльфийского побережья, имея на борту всего 8 бойцов, не считая меня и Лигнурва. Буду надеяться на то, что после такого месива, в которое я попал, вальдирская фортуна повернется ко мне рабочей стороной, хотя бы на какое-то время. «Капитан!» Пока я стоял задумавшись на корме возле штурвала, ко мне подошел Лигнурв. «Хорошо, что ты вернулся. А что, могло быть как-то по-другому?» «Ну, конечно». Он смотрел вперед по курсу, не поворачивая голову в мою сторону. «Если бы не вернулся, вскоре у меня не было бы иного выбора, кроме как поднять флаг адмирала Лиходея. И тебя бы это устроило?» «Нет, конечно». Он пожал плечами. «Ну какой у меня был выбор? Никакого. Таковы условности жизни здесь, в Вальдире. Тебе, чужеземцу, наверное, этого не понять». «Да ты фаталист, однако». Я улыбнулся. Больно уж забавно для меня выглядела попытка не самого мощного ИИ сыграть на моих чувствах. «Расскажи мне, что и как тут происходило?» Исходя из краткой, но насыщенной героическими деталями повести Лигнурва, ничего страшного не произошло. Когда я с абордажной командой как можно тише размещался вдоль живой изгороди поместья, они быстро заняли ключевые точки на корабле, сместив моих моряков, и объявили о том, что будут нести вахту для обеспечения сохранности корабля и его имущества. Но Лигнурф не лыком шит, он прекрасно понимал, что к чему. Но сделать ничего не мог, ибо я забрал с собой на штурм поместья всех бойцов, не оставив на борту ни одного. А в бою на палубе, как всем известно, один абордажник стоит 10 матросов парусной команды. Поэтому моему шкипу ничего не оставалось делать, кроме как ждать моего возвращения. Ну или благоприятного момента. И он, этот момент, настал. Как только галеон с Лафудром начали разваливаться, пораженные эльфийской турбогнилью, Лигнурф лично прикончил 2 раскрывших рты абордажников, а остальные бросили оружие на палубу, сдаваясь. Лейтенанту связали все 4 конечности вместе. На шею повесили анкерок, добросили его за борт. Посмотрели на обильные пузыри и отправились драить палубу, ждать появления капитана. «Помнится, когда я ходил на рыжей молнии?» Начал было Лигнурф, выдержав драматическую паузу. «Был подобный случай. Наш капитан загулял в Акальроуме, у девочек застрял. Да и почти всю команду на берег отпустил. Так что отряд капитана Каработа встречать на борту было некому, кроме пьяного в стельку кока и 3 чуть менее поддатых матросов парусной команды. Кровопролитие у причала под запретом, ты это знаешь. Так что поднявшийся на борт лейтенант просто поставил свою вахту и приказал отбивать склянки. Как только 8 склянок отбили, рыжая молния стала принадлежать капитану Каработу. И всей вернувшейся с утра команде оставалось только пялиться на новый вымпел с причала, раскрыв рты. Команду расформировали, а нашего капитана, изрядного весельчака, балагура и пропойцу, обезглавил лично адмирал Дублон. Большая честь, между прочим, не каждому достается. Когда Лигнурф ушел, получив от меня указание о новом курсе, я немного подумал о том, хотел бы я удостоиться чести быть лишенным головы путем усекновения личной сабли адмирала. Если бы это подняло мою личную репутацию с ним, почему бы и нет? Я все равно бессмертный здесь, в Вальдире. «Шкип, подними вымпела Калероума», — скомандовал я, когда постройки поместья на берегу можно уже было различить невооруженным глазом. У меня, как у правильного во всех отношениях пирата, в рундуке лежали вымпелы не только Акальроума, но и других более мелких прибрежных и островных королевств и вольных городов. Иногда лучше, если тебя попробуют поймать в случае раскрытия обмана, чем сразу встретят залпами метателей и ударами боевой магии. Поместье Дивный Меллорн оказалось не совсем поместьем, а скорее небольшим рабочим городком. Домишки достаточно убогие, но в каждом кто-то копошится, выполняя какую-то подчас весьма шумную или пахучую работу. Людей и эльфов примерно поровну, несмотря на формальную эльфийскую территорию. Возможно, Великий Лес только недавно поглотил людское поселение, поэтому и людей так много. Метрах в 300 от берега возвышалась настоящая крепость. На небольшом голом холме росли кряжестые дубы с крепкими объемными стволами, создавая из своих тел и переплетенных корней и сучьев настоящую непроходимую преграду. Вроде как дремучий лес, однако в кроне дубов нет-нет, да и блеснет лучик одного из вальдирских солнц, отразившийся от металлической части доспеха дозорного. Классический эльфийский замок во всем своем великолепии. Надеюсь, мне не туда, так как застрять у ворот такой твердыни можно очень надолго. Проходящие мимо местные и редкие игроки подозрительно оглядывали меня с головы до ног. Но никто не подошел и вопроса никакого не задал. Я же ждал, когда появится местная ходячая справочная. «Не подскажешь ли мне, доблестный страж, где мне найти одного живого?» Обратился я к наконец-то появившемуся в моем поле зрения эльфийскому стражу в форменной кожаной куртке с длинными кинжалами за спиной, рукояти которых выглядывали из-за пояса сзади. «Мне нужен Настади Малос, что работает здесь ветроградарем». «А-а-а-а!» Лицо стража, смотрящего на меня с легкой подозрительностью, слегка исказилось в подобии улыбки. «Наста извращенец! Выходи с территории поместья и иди прямо. Шагов через 200 справа увидишь заросли кусачего ореха. Там он работает, твой Наста. Хе-хе». Коротко поклонившись, я направился к воротам и сквозь них. «Извращенец? Интересно, что могут посчитать извращением эти древолюбы? Иногда я такой ответственный, что самому тошно и душно». Шаги от ворот поместья я добросовестно считал. На 236-м шагу грунтовая дорога сделала поворот, и моему взору открылись обширные заросли кусачего ореха, в которых тут и там копошились какие-то живые, обвешанные орехами, как рождественская ель, игрушками. Лезть туда и самому стать похожим на источник детской радости мне не хотелось совершенно. Поэтому я принял независимую позу и заорал во все горло. «Настади Малос! Настади Малос! Выходи, дело есть!» «И незачем так орать!» Я обернулся на голос, чтобы увидеть охранника с луком за спиной и саблей на поясе. «Это он?» «Нет, точно нет. Наста эльф. А это человек, который между тем хмуро продолжил. «Здесь работают живые, задолжавшие сиятельному князю. Если у тебя к нему имущественный вопрос, обратись в канцелярию сиятельства». «Нет», — я улыбнулся, помотав головой. «Вопрос личного характера, касающийся дамы». «Смотри». Он нахмурился еще сильнее, набычившись. «Убьешь его или покалечишь, займешь его место». Через минуту из зарослей вышел невзрачный тощий эльф в драной одежонке, завешанной кусачими орехами с растрепанными жидкими светлыми волосенками и поникшими верхушками очень длинных ушей. Подойдя ко мне, он мгновенно уселся на траву, давая отдых натруженным ногам и спине, и уставился на меня вопросительно снизу вверх. «Ты, Настади Малос?» Немного неуверенно спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Меня прислала твоя суженная Бабетта. Просила передать тебе этот медальон и сказать, что тебя помнит и зла на тебя не держит». Мельком оглянувшись на гыгыкнувшего и покачивающего головой в укоризненном неверии стражника, я передал эльфу в руки медальон Бабетты и вопросительно уставился на него, ожидая ответа. «Он ведь ответит, да?» Наконец тот открыл медальон, посмотрел на изображенный внутри портрет и зашевелился. «Бабетта? Бабетта. Не припомню». После чего расплылся в скабрезной улыбке и поднял на меня масляные глаза. «А у нее круглые ушки. Круглые? Вроде круглые». Я не был готов к такому повороту, поэтому ответил серьезно. «Сладость. А бочок? Бочок мягкий? Сколько складочек?» Наста придвинулся поближе, заглядывая мне в глаза снизу вверх. «Не знаю, складочки не считал. Я уже не понимал, как мне реагировать. Вроде как ржать в полный голос неуместно. А второй мой порыв, а именно засадить ему сапогом по сладострастным губищам, явно не понравится стоящему тут невдалеке охраннику». «Люблю, человечец!» Причмокнул тем временем губами Наста, вновь открыв медальон и уставившись на изображение. «Но у нас тут таких нет. Все человечицы костлявые какие-то, прямо как эльфийки. Понабрались у моих соплеменниц самого худшего. Жрут траву, пьют пустые вина. Не помять, не погреться. То ли дело это Пумпетта». «Бабетта». Поправил я его холодно. «Ага, точно». Кивнул Наста головой, после чего снова поднял на меня масляные глазки. «Слушай, добрый чужеземец, может, отвезешь меня к ней? На пару дней, а потом обратно, а?» «Внимание! Вам предложено принять задание! Сводник! Отвезите Насту Дималоса к Бабетти и по истечении 2 дней обратно в поместье Дивный Меллорн. Награда! Существенное повышение репутации с Насту Дималосом. Изменение репутации с Бабеттой. Вариативно. Принять? Да? Нет?» «Извини, приятель, не могу». Развел я руками, одновременно нажимая на виртуальную кнопку «Нет». «Мне на север, не на юг. Да и тебя, я полагаю, вряд ли отпустят». Немного картинным жестом я показал на охранника, отчего Наста Ди опустил голову, втянув ее в плечи. Тот явно понял, о чем речь, снова гыгыкнул и произнес что-то вроде «Лет через 200, ага». «Да я бы в любом случае не согласился вести этого...» «На встречу с Бабеттой». «Ну уж нет. Тем более, что вторая часть награды, а именно изменение репутации с Бабеттой, мне очень уж не понравилось. Изменение, не повышение. Значит, в результате этого сходничества я могу и потерять таким трудом заработанные баллы. Нафиг, нафиг». Так что, хлопнув охранника на прощание по плечу и вручив ему серебряную монету, я отправился на Волчонок. Следующим утром я, выспавшийся, причесанный и приодевшийся, сидел на старом курильщике за своим любимым столиком с вырезанной надписью «Здесь был шепот» и смотрел на возвышающуюся передо мной даму необъятных пропорций и такой же огромной души, дрожащими руками разворачивающую исписанный неровным почерком листок. Губы ее зашевелились, помогая читать письмо, и я проговаривал слова вместе с ней, только про себя. «Любовь моя, прекрасная Бабетта! Суженная моя, лесным обычаем через ведьмину метелку венчанная. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я не могу сейчас быть с тобой, ибо мои обязательства перед известным тебе княжеским домом требуют моего непременного присутствия в южном лесу. Но ты всегда была, есть и будешь в моем сердце, моя суженная Бабетта. Твой навсегда Наста». Я внимательно наблюдал за лицом Бабетты, ища хоть какие-то признаки недовольства. Еще бы! Письмо-то написал я сам в капитанской каюте Волчонка на пути назад. Специально для этого в лавке поместья бумагу купил, а она там по 2 серебрушки за лист, между прочим. Прочла и вроде ничего не заподозрила, только глаза поразительно заблестели, а губы слегка задрожали. Не ожидал я от женщины горы такой сентиментальности. «В один вечер я поведаю тебе самые страшные тайны», как можно тише забасила Бабетта, украдкой утерев слезу и наклонившись к моему уху. «Возможно, ты узнаешь от меня об острове Черепа, хранящем несметные сокровища, и о том, кто же на самом деле адмирал Дублон. Но сегодня не об этом. Сегодня я расскажу тебе о маме Розе». Она наклонилась ко мне еще ниже и перешла на едва слышный шепот. Через несколько секунд я уже изо всех сил старался зажмуриться, чтобы мои выпученные глаза не вывалились из глазниц, одновременно подпирая рукой отпавшую челюсть.